Как пишет южнокорейская интернет-газета «Голос народа», энергично развертывается борьба корейцев в Соединенных Штатах Америки против попытки правителей США и Южной Кореи разместить Саад. Недавно корейцы в США через веб-сайт Белого дома начали движение за сбор подписей за отмену плана размещения Саад. Они в письменном заявлении отметили, что в движении за сбор подписей, которое проводится под 14 августа на 4 августа, участвовали 55 тысяч с лишним человек, и теперь увеличивается их число. В эти дни жители уезда Сунджу провинции Северной Кюнсан активно проводят движение за сбор подписей, а гражданские и общественные организации и оппозиционные партии также высказали готовность присоединиться к этому. Комитет против размещения Саад в Сунджу 1 августа через электронную почту отправил кандидатам в президенты США письменный вопрос относительно размещения Саад в Южной Корее.